Я прикинул, что до Припяти нам придется пешком идти километров 5 по территории, кишащей фрицами. По-любому на этом пути нас кто-нибудь да остановит, и последствия той остановки будут непредсказуемыми. Потому я решил украсть машину, одну из тех, что стояли неподалеку от станции Янов. Захаров, как ни странно, идею одобрил. Похоже, его заразил мой дух авантюризма. Поначалу я положил взгляд на один из небольших бронированных автомобилей, но тут ученый сказал: «Скорее всего, наши, отступая, взорвали мост через Припять, потому на автомобиле мы далеко не уедем». И осекся, прошептав: «Не верю своим глазам». «Что такое?» — не понял я. «Вон там, видите?» Немного в стороне от стоянки стояло нечто приземистое, на машину похожее лишь отдаленно. «Если меня не обманывают мои глаза, это СГ-6, автомобиль-амфибия Ганса Триппеля. Уникальное изобретение, о котором я знаю лишь понаслышке». «Завести сумеешь?» — поинтересовался я. «Думаю, да», — пожал плечами ученый. «Все, что ездит и плавает, имеет схожую конструкцию, потому серьезных сложностей в управлении быть не должно». Амфибию охраняли. Возле нее торчал силуэт часового с горящей точкой на фоне головы. Фриц курил, коротая время. Кстати, эта вредная привычка отняла жизни многих любителей отравить себе жизнь. И дело не в никотине. Огонек сигареты виден довольно далеко, и снайперу достаточно лишь прицелиться чуть повыше красной точки, работающей в данном случае как отличный целеуказатель. Однако стрелять я не стал. Вместо этого взялся за рукоять трофейного штык-ножа. Но тут случилось удивительное. «Можно мне?» — с придыханием спросил ученый. «Что можно?» — не понял я. «Снять часового». «Ничего себе! Похоже, ученый, пристрелив раненого фрица, быстро вошел во вкус». «Ну, попробуй», — пожал я плечами, сильно сомневаясь, что этот деятель от науки сможет убить человека. «А куда бить?» Я вкратце объяснил. Захаров кивнул и удивил меня изрядно во второй раз. Внезапно преобразившись, он вышел из темноты и походкой в усмерть пьяного направился к часовому, который немедленно выплюнул окурок и направил винтовку на ученого. Однако, увидев, что к нему идет крепко перебравший коллега по захвату чужих территорий, опустил оружие и проговорил что-то типа: «Сюда нельзя, проваливай». На что Захаров, продолжая идти вперед, тем же витиеватым языком давно умерших поэтов, поинтересовался насчет наличия совести у собрата по оружию, который жалеет дать прикурить тому, кто утром будет вместе с ним, плечом к плечу, сражаться с противником. Немец от таких оборотов знатно охренел, но оказался бдительнее своих предшественников, все же подняв винтовку и предупредив, что еще шаг, и он будет стрелять. И тогда Захаров заплакал, навзрыд, причитая о том, что вот сейчас его убьет земляк, сын Великой Германии, не дрогнувший рукой, поднявший оружие на такого же сына великой страны. И при этом продолжая идти. Часовой в сердцах сплюнул и размахнулся, чтобы ударить пьяницу прикладом. Но Захаров внезапно вновь преобразился. Метнулся к немцу и с размаху всадил штык ему в брюхо по самую рукоять. Фриц такого точно не ожидал. Он выронил винтовку, опустил взгляд, с изумлением глядя на рукоять, торчащую из его живота. Еще мгновение, и он заорет так, что в Киеве будет слышно. И тут подоспел я, садив свой штык снизу вверх в челюсть часового. Такой удар, нанесенный с должной силой, пробивает язык, пригвождая его к небу и лишая желающего заорать возможности открыть пасть. После этого я схватил рукоять штыка, торчащего из живота немца, выдернул клинок из брюха и, вонзив его в сердце, рванул вниз. Крутить в ране непримкнутый к винтовке длинный штык-нож – занятие затруднительное, потому удар – восклицательный знак – самое то для подобной ситуации. Мертвый немец рухнул к моим ногам, и я увидел глаза Захарова, блестящие, как два бутылочных стеклышка. «Потрясающе», — проговорил он. «Не перестаю восхищаться тем, как вы это делаете». «Ага», — сказал я, вытирая клинок штыка о китель трупа. «Еще немного, фриц бы заорал, и восхищаться было б неким. Сбежавшиеся друзья этого часового просто вздернули бы нас на виселицу, благо у них она есть. Хорошо, что я был готов к подобному развитию событий». «Но все же согласитесь, что для первого раза я сработал неплохо», — с вызовом проговорил Захаров. «Для первого раза соглашусь», — кивнул я. «Главное, не облажайся во второй». «Что не сделать?» «Проехали», — отмахнулся я. «А лучше поехали, если ты реально знаешь, как завести этот драндулет». Удивительно, но Захаров знал. Или же просто действительно хорошо разбирался в технике, но не прошло и двух минут, как двигатель машины заурчал, словно сытый кот, и амфибия тронулась с места. Переднее стекло с машины было снято, и на капоте напротив пассажирского сиденья был расположен пулемет МГ-34 без какого-либо крепления сошек к капоту. Просто поставили и все. Ладно, спасибо. Хотелось бы, чтобы он этой ночью не пригодился. Движок автомобиля урчал довольно тихо, и, на мой взгляд, у нас были все шансы до рассвета незамеченными добраться до реки. Причем пока что дела у нас шли неплохо. Мы отъехали от станции Янов и по относительно ровной дороге направились на восток. Солнце еще не взошло, лишь его верхушка слегка подкрасила желтизной черные тучи, набухшие дождем. Но этого было уже достаточно, чтобы разглядеть в утреннем полумраке жутковатые силуэты сожженных танков и орудий, изрытую снарядами землю, ряды колючей проволоки с запутавшимися в них трупами, убирать которые никто не торопился. То еще занятие. Пока мертвеца из проволоки вызволишь, сам порядком обдерешься об нее. Тут специальные кусачки нужны с длинными рукоятками. А фашистам пока было не до этого. Мы уже слышали впереди, приглушенный расстоянием, лязг металла о металл. Фрицы ремонтировали мост через Припять. А еще позади нас нарастал гул, издаваемый множеством двигателей. Звук, словно вал, катился впереди армады, которая с рассветом обрушится на другой берег реки. И потечет дальше, растекаясь по советской земле черной бронированной лавой, отвратительно воняющей порохом и кровью. Наступление. Немцы подтягивали свежие силы, потому нам следовало поторопиться. И уже на 100% понятно было, что через мост проехать не выйдет. Потому, во избежание встречи с саперным батальоном, тот мост ремонтировавшим, пора было сворачивать с дороги и потихоньку катить по целине, рискуя застрять в какой-нибудь траншее. Но делать было нечего. Захаров повернул руль вправо, и мы съехали с дороги. «Гиблое место», — проворчал ученый. «Почему?» — поинтересовался я. «Тут тоже тоннели под землей, прямо под нами. Старые, не знаю, кем вырытые. Я не историк, это их профиль. Наши ученые пытались их исследовать, и несколько человек пропало, будто их и не было. Ушли и не вернулись. Говорят, перед тем, как они пропали, в одном из тоннелей видели какой-то лазурный свет. Людей искали, но после того, как таким же образом пропало еще трое спасателей, начальство свернуло поиски и просто запретило ходить в эту сторону под угрозой увольнения по статье». «Лазурный свет», — пробормотал я. «Или же сияние цвета чистого неба». По правому и левому борту нашей машины, насколько хватало глаз, раскинулась украинская земля, израненная войной. Но я точно знал, что пройдет несколько десятилетий, и на этой земле будет построена Чернобыльская АЭС, один из энергоблоков, который однажды взорвется. А потом настанет день, когда отчаянные сталкеры, блуждая по подземным тоннелям, тоже сначала увидят сияние цвета чистого неба, а после и испускающие его аномалию, которая очень скоро станет самой известной из всех известных аномалий мира. Захаров довольно искусно вел машину, объезжая окопы, воронки, сгоревшие танки и трупы, или их крупные части с торчащими костями и обрывками кишок. В воздухе уже чувствовался запах близкой реки. Воздух стал влажным, отдающий ряской и гнилыми камышами, когда мы все-таки нарвались на немцев. Вернее, на одинокого патрульного, который вышел из рассветного тумана и, подняв руку, произнес «Хальт!». На мой взгляд, учитывая способности Захарова, следовало остановиться, загадить немцу мозг, как это умел ученый, а после просто поехать дальше. Но Захаров решил по-другому. Вместо того, чтобы нажать на тормоз, он вдавил газ до пола. Фриц не успел отпрыгнуть. Автомобиль ударил его в корпус, сбил с ног. Под правыми колесами неприятно захрустели кости, вдавливаемые в землю. Но прежде чем умереть, немец успел истошно заорать. Вопль умирающего разорвал предрассветную тишину, и туман впереди немедленно отреагировал на звук. В нем отчетливо заклацали затворы, досылая патроны в патронники. А это значило только одно. Сейчас фрицы начнут стрелять на звук. То есть в нас. «Гони!» — заорал я, хотя Захаров и так выжимал из двигателя все возможное. К счастью, ближе к берегу Припяти не было такого количества воронок и траншей, как возле дороги. И машина, хоть и переваливаясь из стороны в сторону, словно беременная утка, но все же ехала вперед, причем довольно быстро. А я начал стрелять. Вслепую, вперед, на звук металла, бьющего о металл, представляя руки, работающие с оружием, и головы тех, кому эти руки принадлежат. Пулемет тявкал короткими очередями, и, судя по крикам боли впереди, не все эти очереди бесполезно утонули в тумане. а потом впереди замигали огненные вспышки, и над нашими головами засвистели пули. Две или три из них ударили в корпус машины, но судя по тому, что она продолжала ехать вперед, существенного вреда ей не причинили. А я стрелял, на этот раз уже по вспышкам, по полной используя преимущество внезапности и зная, что попадаю, потому что вспышки гасли, и рассветный туман вздрагивал, словно живое существо, от страшных воплей тех, кому достался мой свинцовый гостинец. Я даже успел увидеть тех, по кому мы стреляли, прежде чем амфибия врезалась в стену камышей. Несколько фигур в немецкой форме, корчащихся на берегу, возле почти что собранного плавсредства. Ясно. Саперная рота готовила понтон к переправе и явно не ожидала, что их столь яростно атакуют с тыла. Что ж, тем хуже для роты. На войне нужно быть готовым ко всему. Это резко увеличивает шансы остаться в живых. Правда, до многих эта простая истина доходит лишь когда в их организме внезапно появляется слишком много свинца в количестве, несовместимом с жизнью. Захаров что-то дернул, нажал, сзади в воду плюхнулся винт и сразу заработал. Автомобиль дернулся, словно кот, получивший пенделя, и довольно шустро поплыл вперед, к другому берегу Припяти. Нам вслед стреляли, но не прицельно, видать, еще от шока не отошли. Что, конечно, не могло не радовать. С одной стороны. С другой же, я осознавал, что там, куда мы с Захаровым так рвемся, нам могут быть не рады, особенно если мы будем в немецкой форме. «Китель скидывай!» — крикнул я, стараясь переорать утробный рев мотора. «Что?» Ученый был счастлив, судя по широкой улыбке, растянувшей его щеки в две стороны. Понятно. Фанату автомобилей дали покататься на раритетном авто, и при этом он совершенно не догоняет, чем может закончиться его поездка. «Китель снимай, мать твою!» — рыкнул я, скидывая свой, под которым все еще была НКВДшная гимнастерка, рваная местами в кровавых пятнах, но кому надо, разберется. Нам сейчас главное — от своих пулю не поймать, а с остальным разберемся по ходу дела. Ученый пожал плечами и подчинился. Прикольно. Оказывается, он свой халат не снял. Заправил полы в штаны, а сверху фашистскую униформу напялил. Ну что ж, молодец. И халат тоже. «Халат-то зачем?» — взмолился Захаров. «Надо», — отрезал я, — «и побыстрее». Ученый не осмелился перечить, оставшись в одной майке. Прохладно, конечно, осенью вот так, налегке, да еще посреди реки, от которой сыростью веет. Но ничего, жизнь дороже. В автомобиле лодки было предусмотрено многое, в том числе и весла, на одной из которых я натянул халат Захарова. На знамя получилось не очень похоже, но лучшего варианта не было. Так мы и вынырнули из тумана с неким подобием белого флага на весле, которым я усиленно размахивал. И, возможно, потому не получил пулю из длинной траншеи, перерезавшей берег в паре десятков метров от кромки воды. Мне с первого взгляда все стало понятно. Наши закрепились на этом берегу Припяти, чтобы дать бой врагу. Бой бесполезный, равносильный самоубийству. Левее немцы уже мост захватили, чинят его, и через несколько часов по нему двинутся фашистские войска дальше, через Днепр на Чернигов, Курск, Воронеж. А вдоль противоположного берега фрицы готовят понтоны. И понятно, что тут будет буквально через несколько часов, когда солнце зальет своими лучами эти хилые ниточки траншей с пулеметными гнездами и неважно замаскированной батареей сорокопяток. Там, позади нас, фашистские артиллеристы уже наверняка разворачивали батареи гаубиц. А значит, будет артподготовка, после которой начнется форсирование этого участка Припяти. Без потерь со стороны немцев. Потому что эти траншеи вместе с людьми дождь из снарядов за считанные минуты превратит в месиво из земли и крови. В нас не стреляли, но наверняка держали на прицеле. Небось думали, что фрицы прислали парламентеров, в которых стрелять не положено. Ошиблись. За несколько метров до первой траншеи я сказал Захарову: «Тормози». И когда амфибия остановилась, выпрыгнул из нее, командирским голосом рыкнув: «Старшего ко мне». Кстати, одного взгляда хватило, чтобы понять. В наскоро вырытых траншеях укрепились нерегулярные войска. Сборное подразделение. Из тех, кто отбился от части, убежал из плена, примкнул к бойцам из местного населения. Некто сколотил роту из тех, кто попался под руку, и решил стать героем, заняв траншеи отступивших частей Красной Армии. Людей в военной форме примерно половина, остальные одеты кто во что гораст. И оружие такое же. Нет, пулеметы и мосинки присутствовали, но были и немецкие карабины, и даже пара охотничьих ружей у бойцов в простой колхозной одежде. Один из колхозников попытался выпендриться на тему. «А ты кто такой тут распоряжаться?» Но был быстро отдернут одним из военных. «Заткнись, деревня, это капитан НКВД». Правда, при этом боец с сомнением посмотрел на мои немецкие штаны, но ничего не сказал. Пока что. Ибо к нам с Захаровым, тоже покинувшим автомобиль, уже направлялся командир, которого я узнал сразу. Это был тот самый капитан, вырубленный, разутый и раздетый мною за день до войны. За то время, что мы не виделись, он успел обзавестись новой формой. Правда, шпал в петлицах поубавилось. Вместо трех стало две. Разжаловали слегка, ибо нефиг бравому борцу с контрреволюцией получать по тыкве не пойми от кого. А потом, когда бывший капитан увидел меня, случилась немая сцена, ожидаемая. Я б с удовольствием свалил куда-нибудь в рассветный туман, но когда на тебя нацелены несколько винтовок, лучше от подобных попыток воздержаться. «Ты?» — вытолкнул из себя НКВДшник, одновременно расстегивая кобуру. Но тут, поняв, что происходит, между нами неожиданно встал Захаров. «Товарищ старший лейтенант, позвольте объяснить», — выпалил он. «Я являюсь старшим научным сотрудником секретной лаборатории X3, деятельность которой лично курирует народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия». Однако его речь на Старлея особого впечатления не произвела. «Убрать этого в майке», — брезгливо поморщившись, произнес он. «С ним потом разберемся. А с этим врагом народа все и так ясно, без разбирательств. Он напал на меня и моего шофера, украл важные документы». «Он нас спас, товарищ старший лейтенант», — раздался голос из траншеи. «Немцы нас расстреливать вели, а он...» «Отставить разговоры», — проревел Старлей, глаза которого налились кровью. «Того и гляди, лопнут. Мне похрену, что тебе там привиделось, рядовой, когда немец тебя под пулемет поставил. Этот предатель и шпион напал на меня, офицера НКВД, и лишь моя профессиональная подготовка помогла мне избежать смерти». Тут я не выдержал и заржал. Вспомнил, как он избегал смерти бесчувственным мешком, вися на спине своего шофера. Профессионал, мать его, который за собственными воплями не в силах услышать, как к нему подкрадываются со спины. Капитана мое ржание взбесило нереально. Он с побелевшим лицом выдернул из кобуры наган, но тут его осадил чей-то голос. «Полегче, офицер». «Ну да, это был парень из моих, один из тех, с кем мы не слабо дали немцам по мозгам в первые часы войны. Не помню уже его фамилию. Федотов, кажется. Здоровенный, не иначе из рода Кузнецов. И кулаки, каждый, как связка противотанковых гранат. Такой в репу треснет, ну и все, нету той репы». «Полегче», — проговорил он. «Этот мужик 11 немецких танков сжег. Я лично при этом присутствовал. Если он не свой, то я не знаю». Он не договорил. Капитан выстрелил, и Федотов рухнул на дно траншеи с пулей между глаз. «Кто еще здесь пособник предателя?» — заорал НКВДшник. «Кто тут еще враг народа, нарыв на теле пролетариата? Я гнойники-то эти мигом повскрываю. Может, если б здесь были только те, кто вместе со мной воевал на границе, или кого мы спасли от фашистской пули, не сдобровать бы капитану. Но знакомых лиц я увидел 2-3, остальные — просто люди. Запуганные 58-й статьей, черными воронками, расстрелами, огромными тюремными сроками, которые жуткой, невидимой тенью маячили за спинами других людей, у которых тульи фуражек были цвета чистого неба. Они приходили и уводили с собой родных, близких, любимых, которых больше никто никогда не видел. Люди, несущие с собой горе, безысходность, смерть. И леденящий ужас, который часто хуже смерти. И сейчас один из этих людей орал как ненормальный, размахивая наганом. И не он сам был страшен для тех, кто сидел в траншее, а та гигантская незримая тень всепоглощающего ужаса, что стояла за ним. Больше никто не сказал ни слова. Все молчали, опустив глаза в землю. Капитан обвел взглядом бойцов, удостоверился, что никто больше не осмелится что-то сказать, но убивать меня на глазах подчиненных не стал. Разумное решение. Совершенно незачем перед боем усугублять и без того подавленное настроение бойцов. «Карпов, Сапрыкин, обезоружить предателя», — приказал капитан. Двое бойцов подчинились. Сняли с меня автомат, штык-нож. Одного я знал. Тот самый паникер, что в первый день войны тоже пытался навесить на меня ярлык врага народа. Походу, теперь доверенное лицо капитана, что неудивительно. Одного поля ягоды. И связать. Я усмехнулся. А капитан-то боится меня после того, как я его по черепу треснул. Ладно, пусть банкует, Под прицелом десятка стволов деваться мне все равно некуда. Без вариантов. Руки за спиной бойцы мне стянули знатно. Хотели было ногами заняться, но капитан качнул стволом револьвера. Отставить. И, подойдя поближе, с размаху наотмашь долбанул меня рукоятью нагана в челюсть. Я, конечно, шею расслабил, зубы разомкнул, чтоб без них не остаться. Губы сжал плотно. Но все равно скользящий удар рассек мне кожу на подбородке. Да уж, ничего не скажешь. Бить в НКВД учили профессионально. Я упал, надеюсь, удачно сымитировав нокаут. И тут же получил удар с ноги в живот. Хорошо, что успел резко выдохнуть и согнуться, а то такие пинки тяжелыми хромовыми сапогами запросто могут разорвать желудок. Капитан склонился надо мной и прошипел. «Ну что, гнида, на 10% я с тобой рассчитался. Вставай, пойдем, получишь остальные 90%. Я поднялся на ноги и тут же получил чувствительный тычок стволом нагана меж лопаток. Понятно. Капитан решил отвести меня подальше от глаз бойцов в березовую рощицу, что росла неподалеку, и там пустить в расход. Но все же один это сделать не отважился. Махнул рукой двум бойцам. Оба за мной. Ну мы и пошли. Я прям спиной чувствовал взгляды людей из траншеи. Некоторые горели фанатичной ненавистью. Ко мне, врагу народа. Но сочувствующих было больше. Во всяком случае, мне очень хотелось так думать. А в роще, кстати, пел соловей. Самозабвенно так заливался. Видать, девушку свою соблазнял. И увлекся, ничего вокруг себя не замечая. Замолк лишь когда под ногой одного из солдат хрустнула сухая ветка. Но я был рад и тому, что успел услышать. На войне подобная редкость. Ствол револьвера больно ткнул меня в шею. На колени. Я резко развернулся и улыбнулся. «Ты не охренел ли, капитан, то есть старлей? Не парься, в лицо стреляй, тебе не привыкать». В глазах НКВДшника промелькнуло что-то, похожее на нерешительность, но лишь на мгновение. Он моментально взял себя в руки. «Ну уж нет, гнида. Пуля — это слишком быстро. Я с тобой еще за тот удар до конца не рассчитался». И замахнулся, чтоб еще раз меня рукоятью нагана приложить. Но я ему такого удовольствия не доставил. Шагнул в сторону и резко со всей дури нанес круговой удар ногой в живот. Офицера согнуло, револьвер упал в траву. «Ты!» — прохрипел он. «Мразь! Враг!» «Народа!» — продолжил я за него. «Слышал уже. Да только не я, а ты враг этого народа. Потому не обессудь». И, крутанув корпус, нанес удар носком сапога в висок старлея. И, ощутив пальцами ноги хруст, понял, что не промахнулся даже со связанными руками. Офицер рухнул на землю и забился в судорогах. Агония, потому как с проломленным виском не живут. А я улыбнулся снова, глядя на два винтовочных ствола, направленных мне в грудь. «Ну что, парни, стреляйте», — сказал я. «Уж извиняйте, что оставил вас без командира. Предназначение у меня такое — от тварей всяких землю чистить». И тут случилось неожиданное. Тот самый Антон Сапрыкин, что с первой встречи во мне чуть ли не личного врага увидел, опустил винтовку и сплюнул в траву рядом с умирающим. Едва в него не попал, хотя, возможно, и метился. «Да какой он нам командир?» — проговорил солдат. «Сука штабная! Выслуживался, троих наших с заставы забрал, и больше их никто не видел. Наши говорили, что расстреляли их. Матерям похоронки пришли, мол, умерли все трое от сердечной недостаточности. Всем такое пишут, когда родственника в расход пускают». «Не ты ли такой же донос написал?» — поинтересовался я. «Написал». Зло огрызнулся Сапрыкин. «Потому что дурак был. А война глаза открыла, кто есть кто. Вот ты, человек, командир, настоящий. А давай восхваление в мой адрес на потом оставим», — предложил я. «Надо людей из траншеи уводить, пока не поздно». «Согласен», — кивнул второй боец. Карпов, кажется. И, закинув винтовку за спину, достал нож с явным намерением разрезать путы на моих руках. Даже шаг ко мне сделал. Но тут высоко в небе раздался вой, который ни с чем не спутаешь, даже если на войне не был. «Ложись!» — заорал я и сам первым рухнул на брюхо. Уши б зажать, да руки связаны. Вой приближался стремительно и через долю секунды сменился страшным грохотом, от которого немедленно заложило уши. Напрочь, хотя я предусмотрительно рот открыл. Артподготовка. Когда тяжелая артиллерия навесом методично прочесывает заданные квадраты, перемалывая людей в кровавую кашу. И все, что можно сделать, это лишь лечь на землю, вжаться в нее всем телом и надеяться, что тебе повезет. Я не знаю, сколько это продолжалось, в огненном аду нет понятия времени. Но когда наступила тишина, она странным образом подействовала оглушающе. Показалось, будто уши плотно ватой забили. Но это было уже неплохо, потому что если я ощущаю свои уши, намертво закупоренные тишиной, значит, я жив. И это следовало проверить. Я приподнял голову, огляделся. Ну да, точно повезло. Похоже, у фрицев был грамотный корректировщик, который отметил на своей карте, что в роще нет советских позиций. Рядом есть, а в ней нет. Потому огненный ураган прошелся совсем рядом. Редкие березы сохранились целыми. В основном рощу посекло осколками в щепу. И не только их. Неподалеку от меня лежал Карпов, и вместо головы у него было кровавое месиво, из которого торчал кусок рваного железа. Осколок. Крупный. Размоловший череп в кашу и застрявший в том, что совсем недавно было шеей. А рядом со мной, зажав уши руками, лежал Сапрыкин, возле лица которого валялся мертвый соловей. Не успел далеко от рощи улететь бедолага. Ему даже осколка не понадобилось. Убило птичку взрывной волной и забросило обратно в то место, которое было его домом. Теперь ни соловья, ни рощи. Ни людей, которых глупый командир обрек на верную смерть. Сапрыкин приподнял голову. «Все?» Слышно его было неважно сквозь тишину, но я все же разобрал, что он сказал. «И это тоже неплохо. Значит, слух я не потерял». «Не совсем», — качнул я головой. «Сейчас фрицы переправляться начнут. Припять река не особо широкая. Через полчаса уже здесь будут». «Наших всех?» Я кивнул. «Понятно». Сапрыкин перевел взгляд на мертвого соловья, после чего выдал неожиданное. «А знаешь, командир, если я выживу, то после войны лесником стану, чтоб никакая тварь не могла зверюшек обижать и природу». Он кивнул на изуродованные березы, шмыгнул носом. «Людей не жалко, не люблю я их. А вот это все, рощу, траву сожженную, соловья, прям до слез». Я прищурился, по-новому взглянув на рядового Антона Сапрыкина. Пока без Бородова, только пушок на верхней губе пробиваться начал. Но если брови ему погуще, бороду и морщины на лице, то вполне может быть. Да нет, взгляд не тот. У того лесника, что я знал, в глазах жуткая чернота, как в ружейных стволах. Хотя она такая у всех, кто прошел настоящую войну и сумел остаться в живых. Пока я размышлял, Сапрыкин поднялся, достал нож из-за голенища сапога и перерезал веревки, стягивающие мне запястья. После чего, спрятав нож обратно, спросил: «Что теперь, командир?» «Уже неплохо. Не бежит, сломя голову отсюда, а вполне себе хладнокровно интересуется, что делать дальше. Война меняет людей, причем очень быстро. Из гниды в человека превращает запросто. Но случается, что и наоборот». «Уходи, рядовой», — сказал я. «Беги к своим, причем как можно быстрее». Сапрыкин хотел что-то сказать, но я бросил резко: «Это приказ». «А ты, командир, останешься один прикрывать этот рубеж?» В глазах у парня заранее разгоралось восхищение. В этом возрасте необходимо верить кому-то. Или в кого-то. «Можно и так сказать», — отозвался я. «Иди». Сапрыкин развернулся, сделал два шага, но остановился. Обернулся. «Как думаешь, командир, мы еще увидимся?» Я усмехнулся. «Обязательно, Сапрыкин, обязательно». Он ушел. А я подобрал наган капитана, пошарил в карманах трупа, найдя лишь сухарь да пригоршню патронов к револьверу. Потом я снял с ремня убитого флягу с водой и кобуру от нагана, навесил все это на свой и направился к месту, которое мог заприметить лишь глаз опытного сталкера. Оно было недалеко от рощи, то место, где немецкий осколок сорвал с земли пласт дерна. И под ним я разглядел присыпанный землей металлический фрагмент. Слишком ровный и слишком нержавый, чтобы быть случайной железякой. Я подошел ближе и понял, что не ошибся.